Ранним утром отряд разведчиков двинулся к Центральному. Вместе с Храбровым отправились в путь лишь 30 пехотинцев. Баквилла с двумя взводами Олесь оставил в оазисе. Таким образом, Русич убивал сразу двух зайцев. Если появятся властелины пустыни, то огневая поддержка аланцев окажется весьма необходимой. А у Олджина теперь связаны руки. Не будет же полковник штурмовать поселение, если в нем находятся его люди. Вряд ли итог рейда обрадует командующего. Но истреблять местных жителей на глазах у колонистов он не решится. Спустя 6 суток на горизонте показались очертания космодрома. В этот момент один из челноков как раз шел на посадку. Огромный серебристый корпус, массивные посадочные стойки, пылающие боковые дюзы и надрывный рев двигателей. Часть электронных систем уже уничтожена излучением, и пилот сажал корабль на предельно допустимой скорости. Малейшая ошибка приведет к потере управления и падению. Что будет тогда с базой, предсказать трудно. Каждая посадка представляла для Центрального серьезную опасность. Челнок коснулся поверхности и замер. Тотчас наступила долгожданная тишина. Храбров махнул рукой десантникам и начал спускаться по склону бархана. Взвод вошел на космодром через западные вспомогательные ворота. На разведчиков никто не обратил внимания. На базе царила привычная суета в день прилета корабля. То и дело слышались крики интендантов, дребезжание гусениц транспортеров, свист стальных тросов погрузчиков. Из челнока по трапу спускалась очередная партия пехотинцев. Им предстоит восполнить потери, полученные экспедиционным корпусом во время сражения за Тишит. Олесь с сочувствием смотрел на аланцев. Бравые десантники даже не представляют, в какой ад они попали. Прежде чем захватчики завоюют Оливию, погибнет не одна тысяча бойцов, а у тех, кто высадился сегодня, шансов меньше всего. С усталой усмешкой на устах поглядывали на новичков и разведчики. Грязный пот катился по щекам, волосы взлохмачены, шлемы в руках, оружие на груди. В зрачках уже нет задорного, бесшабашного блеска. Они не только знают о кровавой драке с властелинами пустыни, но и собственными глазами видели ловушки песчаного червя. Русич специально показал им гигантскую тварь, чтобы сбить спесь и заставить выполнять его команды. Оказаться в пасти чудовища желания ни у кого не возникало, и командир Баквилл сразу стал гораздо сговорчивее. «Это что за внешний вид, солдаты?» – послышался знакомый голос. «Где ваш командир? Какой пример вы показываете вновь прибывшим?» Храбров обернулся к возмущавшемуся офицеру. Так и есть, землянин не ошибся. Перед ним стоял лейтенант Блонд. Видимо, полковник вместе со штабом вернулся на Центральный. Здесь созданы куда более комфортабельные условия для проживания, а повторная атака на Тишит вряд ли начнется в ближайшее время. Заметив наемника, адъютант поспешно ретировался. Отношения с дикарями у него не сложились. Варвары откровенно презирали лизоблюда и выскочку Блонда. Вскоре появился и сам Олджин. В сопровождении Коргейна командующий быстро шагал к вернувшемуся из похода взводу. Между тем, десантники после длительного рейда едва держались на ногах. Олесь подозвал к себе сержанта и приказал отвезти людей в казармы. Держать их на плацу не имело смысла. «Куда отправились разведчики?» Непонимающе спросил полковник, глядя вслед удаляющимся солдатам. «Мне необходим детальный отчет о походе». «Отчет получите от меня», — спокойно ответил Русич. «Парни очень устали и нуждаются в отдыхе. Пешком 150 километров по пустыне смерти — это не шутка». «А не слишком ли много ты на себя берешь?» — грубо вставил майор. «Ровно столько, сколько смогу потянуть», — улыбнулся Храбров. «Хватит припираться», — оборвал спорщиков Олджин. «Где основная часть роты?» «Осталась в оазисе», — вымолвил Олесь. «Твинт населен очень дружелюбными и гостеприимными людьми. Тосконцы сохранили все черты цивилизованных людей и готовы потесниться. Отличное местечко. Настоящий райский уголок. С удовольствием сам бы там обосновался». Лицо Аланца скривилось, словно от зубной боли. Такое развитие событий он не предусмотрел. Захваченная ценой больших потерь территория, командира корпуса устроила бы гораздо больше. Кроме того, никто не знал о секретном распоряжении советника Коргейна. Посвященный осуществлял контроль над освоением Тосконы и требовал тотального уничтожения тосконцев. Ассимиляция – слишком долгий и тяжелый процесс. Куда проще избавиться от сопротивляющихся дикарей. Официальная пропаганда Алана предназначена для дураков. На самом деле, полковник не был обязан беречь жизни солдат и поселенцев. Главное – темпы колонизации. Впрочем, видимость заботы о местных жителях все же необходимо соблюдать, иначе не избежать бунта. Абсолютное большинство десантников не поддаются посвящению. Для них новая планета скоро станет родным домом, и за нее они перегрызут глотку не только врагам, но и собственным командирам. «А где гарантия, что варвары не перебили разведчиков, когда вы ушли?» – произнес Коргейн. «Теперь у них есть время для организации засады. Мне надоело выслушивать этот бред», – раздраженно пожал плечами Русич. «Я делаю за вас всю работу, а в благодарность получаю одни упреки. В Совете Твинта заседают умные и дальновидные люди. Они не нарушат условия соглашения». «Так значит, ты вел с ними переговоры?» – догадался Олджин. «Конечно», – кивнул головой юноша. «Сколько сейчас скопилось на базе поселенцев? 1500? Люди уже устали от ожидания. Атишит – опасное и неподготовленное место. Не исключено, что властелины снова нападут». «Какие глубокомысленные выводы», – ехидно заметил майор. «Местные жители готовы принять всех колонистов». Не обращая внимания на слова начальника штаба, продолжил Русич. «Особой вражды к Алану оливийцы не испытывали, хотя без трений, конечно, не обойдется. Запасы продовольствия весьма ограничены. Не хватает домов, есть трудности с посевными площадями. И тем не менее, тосконцы пошли на уступки. Если колонна будет сформирована, я отправлюсь в путь хоть завтра. Мне понадобится 2 бронетранспортера и человек 300 солдат. Они обеспечат охрану поселенцев во время похода и в Твинте». Полковник внимательно смотрел на наемника. Порой в беседах с землянином его охватывал страх. У варвара невероятная быстрота мышления, способность к нестандартным решениям, готовность в любой момент действовать. Не допустил ли Делонт ошибку, подняв их интеллектуальный уровень? Эти дикари куда опаснее тосконских мутантов. Они горды, свободолюбивы, расчетливы и бескомпромиссны. Взять хотя бы Храброва. Мальчишки едва перевалило за 20, но работает он великолепно. Теперь оливийцев не перебьешь. Дурак Баквилл послушался наемника и остался в деревне. Информацию об оазисе и миролюбивых тосконцах тоже не скроешь. Слухи на космодроме разносятся быстро, и через 1-1.5 часа командующего начнут донимать представители колонистов. Олис не оставил Олджину выбора. Тяжело вздохнув, полковник произнес. «Хорошо, завтра вечером колонна двинется к Твинту. Я оповещу поселенцев. Для сборов вполне достаточно суток. Сегодня из Тишита прибудут транспортеры. Они отправятся вместе с вами». Разговор был закончен, и офицеры направились к вновь прибывшим десантникам. Аланцы уже выстроились на плацу и ждали приветственную речь командира экспедиционного корпуса. Многие до сих пор восхищенно смотрели на огромные песчаные барханы, выглядывающие из-за высоких бетонных стен. Под их ногами была настоящая земля. Легкие дышали чистым, а не рециркулированным воздухом. Опускающийся за горизонт Сириус выглядел совсем иначе, чем через светофильтры обзорных экранов космических станций. Русич неторопливо шагал к лагерю. Переход по пустыне отнял у него немало сил. К счастью, на пути попался лишь один песчаный червь, да и тот не очень крупных размеров. В бараке находились трое раненых землян. Их состояние здоровья больше не вызывало опасений, и наемников выставили из госпиталя. Нельзя сказать, что парни очень расстроились. Повязки на груди, загипсованные ноги и руки вовсе не мешали воинам напиваться в стельку, а ланцы предоставляли дикарям предостаточно вина. Проблемы возникали лишь перед рейдами и во время боевых операций. Командование не без основания опасалось, что наемники не смогут выполнять свои обязанности. Соображения аланцев Храброва совершенно не волновали. Скинув тяжелые ботинки, он лег на кровать и мгновенно погрузился в блаженную негу сна. Его не сумел разбудить даже рев моторов, въезжающих на базу вездеходов, прибывших из Тишита. Будить товарища Тина не стал. О деталях разведки самураю рассказали часовые у ворот. Ранним утром земляне отправились к лагерю колонистов. Среди аланцев царило радостное возбуждение. Мужчины и женщины разбирали палатки, упаковывали в чемоданы и рюкзаки свой нехитрый скарб. Возраст поселенцев не превышал 30 лет. Соотношение полов было примерно одинаковым, хотя супружеские пары встречались довольно редко. Программа освоения Тосконы была рассчитана на много лет, и через год-два появится на свет новое поколение Оливии, для которого дикая и варварская планета станет родным домом. Не исключено, что рожденные здесь дети никогда не увидят Алан. Заложив руки за спину, Аята задумчиво проговорил. «Чего-то я не понимаю. Нас привезли сюда как рабов. Десантники высадились по приказу своих командиров. Но ради чего рискуют эти люди? Посмотри, Олесь, на них внимательно. Они совершенно не подготовлены. Отличная добыча для мутантов». «Пожалуй», — согласился Русич. «Но у меня складывается впечатление, что все население Алана находится в таком же положении, как и мы. Для них великий координатор словно бог. По призыву правителя на освоение Тосконы бросились миллионы добровольцев. Вспомни Олис, она безумная, упрямая идеалистка. Ради непонятной, недостижимой цели она была готова умереть. Спорить с ней только язык мозолить. Думаю, колонисты слеплены из того же теста. Хотя не исключено, что кое-кого сюда сослали нарочно. Я до сих пор не разобрался, что означает аланское посвящение». «Своего рода тест на преданность», — пояснил японец. «По рассказу солдат, они видят на экране голографа глаза великого координатора и в беседе с ним должны впадать в транс. Так, во всяком случае, происходит с посвященными. А те, которые не проходят испытания, оказываются на космических станциях, кораблях или Тосконе», — с горькой усмешкой заметил Олесь. «Похоже на то», — вымолвил Тина. «Различные касты», — произнес Храбров. «Одни умирают в пустыне смерти, вторые пожинают славу и купаются в роскоши. Так чем же цивилизованное общество отличается от варварской земли? Только тем, что умело скрывает чудовищную правду? Большинство граждан даже не догадываются, в каком унизительном положении находятся. Ложь! Всюду ложь!» «По-моему, Делонт переусердствовал и сделал тебя слишком цивилизованным», — рассмеялся самурай. «Не удивлюсь, если вскоре ты спровоцируешь аланцев на восстание». «Пусть только мне представится возможность», — искренне ответил Русич. День пролетел как одно мгновение. Пылающий диск огромного белого светила медленно опускался к линии горизонта. Удушающая жара спала. С противным лязгом распахнулись настежь металлические ворота, и на посадочной площадке космодрома застыло несколько колонн боевой и транспортной техники. Батальон десантников стоял молча, не шевелясь. Совсем иная картина наблюдалась среди колонистов. Шум, гам, нервный смех, постоянные перемещения из одного ряда в другой. Чуть в стороне расположилась техника. Бронетранспортеры поедут впереди, а вездеходы с грузом в арьергарде. Как обычно, с напутственной речью выступил Олджен. Но слушать его высокопарный бред Олис не собирался и занялся проверкой своего оружия. Стюарта Храбров оставил в Твинте, и теперь с ним отправлялось в путь лишь трое наемников. Аята поведет несколько машин к Тишиту. Там тоже ждут боеприпасы и строительные материалы. Сейчас расслабляться нельзя. Властелины пустыни могут ударить где угодно, а колонна поселенцев наиболее уязвима. Переход получился довольно тяжелым. Физическая подготовка аланцев оказалась не на высоте. Проживание на тесных космических базах не служит развитию силы и выносливости. Ноги вязли в песке, пыль забивала глаза, рот и нос, дюны становились все круче и круче. Несмотря на частые привалы, уже через трое суток несколько женщин рухнули без сил. Их перенесли на транспортеры, но ситуацию это не изменило. Колонна двигалась чересчур медленно. В один из дней Русич отказался от утреннего марша. Люди и так едва держались на ногах. Лучше немного переждать, чем позволить поселенцам растянуться. Олис с сочувствием смотрел на осунувшиеся лица аланцев. Они даже представить не могли, что испытание будет таким трудным. К счастью, не было проблем с питьевой водой и продовольствием. Иначе довести всех колонистов до Твинта не удалось. Только к исходу десятых суток впереди показался райский зеленый пейзаж – оазис. На разведку Храбров отправился сам. В деревне почти ничего не изменилось. Солдаты Баквилла успели наладить контакт с местными жителями, и напряженность между представителями двух планет несколько спала. Для размещения поселенцев оливийцы выделили значительный участок земли. У измученных походом аланцев не осталось сил даже на малейшее проявление радости. Люди падали на траву, еще не веря, что 150 километров пустыни пройдены. Гостеприимные хозяева накормили колонистов горячим ужином. После синтетических консервов блюда из мяса конов и настоящих овощей казались изысканными яствами. Многие поселенцы ели натуральную пищу впервые и с опаской смотрели на тонкие обжаренные ломти хлеба. Лишь когда первые смельчаки отправили в рот крошечные кусочки, остальные жадно набросились на еду. Как обычно, наемники расположились в стороне от десантников. Охрана и оборона оазиса не относилась к их компетенции. Командование батальона уже выставило посты и начало сооружать пулеметные вышки. Теперь Твинт не по зубам ни одному клану мутантов. Совместными усилиями жители деревни и колонисты способны отразить любое нападение. Прислонившись к стене дома, Русич лениво потягивал из фляги теплое вино. Жажду оно утоляло плохо, зато хмель в голову ударял быстро. Из темноты вынырнула женская фигура. Олис не сразу узнал представительницу совета. Вежливо кивнув головой в знак приветствия, тосконка иронично поинтересовалась. «Я могу отвлечь вас от столь важного занятия?» «Конечно», — улыбнулся Храбров, поднимаясь с земли. Они отошли от группы землян метров на 20. Убедившись, что их никто не слышит, оливийка тихо произнесла. «Мы выделили аланцам 30 зданий. Это предел. После сегодняшнего пира запас продуктов почти иссяк. Уже завтра им придется питаться из своих ресурсов. Воды хватит на всех, источники здесь надежные». «Вы правильно поступили», — вымолвил юноша. «Компромиссы неизбежны. Постарайтесь не конфликтовать с новыми властями. Майор Виндл довольно разумный человек. Его батальон разместится в оазисе на несколько лет. По сути дела, его солдаты ничем не отличаются от колонистов. Твинт стал их родным домом». «Понимаю», — женщина кивнула головой. «Но у нас возникла одна серьезная проблема. Книги. В библиотеке их десятки тысяч. Книги были в каждой семье. Мы передавали бесценные реликвии из поколения в поколение». «Служба безопасности не потерпит крамолу», — задумчиво проговорил Русич. «Кроме того, Ученые Алана хотят почерпнуть из местных источников кое-какие сведения. К книгам захватчики неравнодушны. Технические справочники офицеры точно изымут. Я советую вам наиболее ценные экземпляры надежно спрятать. Все остальные отдайте без сопротивления. Уверен, что колонизаторы обеспечат жителей оазиса необходимой литературой. Школа получит такие издания, какие детям и не снились. Постарайтесь слиться с поселенцами в единое целое. Это нелегко, вздохнула Тосконка. В ответ Олесь пожал плечами. Больше ничего посоветовать он не мог. Оливийка поблагодарила Храброва и растворилась во мраке ночи. Дел у нее предостаточно. Тихая, мирная жизнь Твинта закончилась. За 2 часа до рассвета земляне и разведчики на транспортерах отправились в обратный путь. Теперь этот маршрут будет довольно оживленным. В оазис необходимо перебросить немало грузов. По ходу движения Русич делал остановки и учил наемников определять ловушки песчаного червя. Сон никак не выходил у него из головы. Стоило закрыть глаза, как в памяти всплывали отчетливые изображения креста и разрушенного города. Ничего подобного Олесь раньше не видел. Откуда все это могло появиться в его сознании? Как Храбров ни старался, разумного объяснения не находил. И тут в мозгу мелькнула одна интересная мысль. Морсвилл когда-то был многомиллионным городом. В нем размещались университеты, академии и библиотеки. Большая часть документов наверняка уничтожена, но кое-что сохранилось. Люди в нейтральном секторе очень бережливы. Древние реликвии постоянно растут в цене. А вдруг в каком-нибудь уцелевшем издании есть упоминание о кресте? Вещь очень дорогая и своеобразная. Значит, необходимо вновь посетить рассадник порока. Но кто тогда поведет колонны к оазисам? Ответ напрашивался сам собой. Пришло время подготовить проводников. В группе Русича смышленных парней оказалось 2. Пол Стюарт и Лоран Пеньель. Последний служил копейщиком в армии графа Нуаре и был ранен в междоусобной схватке. Его чудом вытащили из-под груды трупов. В качестве награды за то сражение француз получил шрам в области груди и навсегда искривленный переломом нос. Идею Олеся поддержали и товарищи. Беспрерывно кататься от космодрома до Тишита им уже порядком надоело. Декаду спустя Олджену представили 4 новых проводников. Вглядываясь в лица наемников, полковник с недоверием произнес: «Что-то не нравится мне их рожи, особенно вон того». Аланец кивнул в сторону корейца Супака. «Они не угробят мне машины? Ваше развлечение в Морсвилле обойдется корпусу в несколько жизней и потерянные вездеходы». «Когда-то надо рисковать», — заметил Тина. «Колонизация Тосконы не должна зависеть от 3 человек. Вдруг вы завтра решите нас расстрелять? Кто тогда заменит строптивых дикарей?» «Мы сами вырыли себе могилу». «Хитрец», — усмехнулся командующий. «Можно подумать, эти земляне лучше. Такие же хамы и наглецы. Я по глазам вижу. Нам необходимо отдохнуть, господин полковник», — вставил Храбров. «Алан получил за последний месяц сразу 2 оазиса. Работа была нелегкой». «Ладно, проваливайте», — Олджен махнул рукой. «Вы выполнили то, что обещали. Твинт действительно колонизирован вне графика. Но имейте в виду, 3 суток. Не часом больше. Скоро прибудут новые поселенцы. Не должно быть ни малейшей задержки. Я хочу сразу отправить их в Тишит». «Не волнуйтесь, мы будем вовремя», — заверил командира корпуса самурай.